Глава вторая. Нетчес, Миссисипи. «Таня, ленивая скотина, где мой завтрак?» Девушка с подносом в руках, направлявшаяся через коридор к открытой двери, в хозяйскую спальню, замерла на месте. Как она ненавидела подобные окрики. Ее хозяин, Уилбер Добс, обладал особенно громким голосом и всегда орал всякие гадости на всю округу. Соседям были известны все ее бранные прозвища, и поначалу Таню это очень смущало. Теперь она вроде бы привыкла, ведь никто никогда не заступился за нее и не одернул грубиян. Никто не сочувствовал ей, здесь было так принято обращаться со слугами. Но ей самой иногда становилось невыносимо слышать нескончаемую брань. Правда, последнее время стало легче. Болезнь приковала Добса к постели. Он не мог колотить ее, как частенько случалось раньше. Вспомнив об этом, Таня даже злорадно ухмыльнулась, и в ее потухших было глазах загорелись веселые искорки. Ей только на руку, что Добс свалился. Добрее он от этого, правда, не стал. Наоборот, обозлился на весь белый свет от безысходности своего положения. Только ему теперь Таню не достать. Пусть орет сколько душе угодно. Она готова стерпеть все эти оскорбления. Известно, что он больше не встанет. Таня не так давно сожгла папку, которой Добс сбил ее. Господи, 20 лет она мучается. Может, скоро наступит конец страданиям, и судьба вознаградит ее за долготерпение. Успокоившись, Таня покрепче подхватила поднос и вошла к хозяину. С шумом поставила завтрак на прикроватный столик и смело глянула на сердитого Добса. «Куда это запропастилась, черт тебя подери!» — крикнул он. «Пиво привезли раньше обычного, надо было принять». Это объяснение заставило хозяина заткнуться с претензиями. Дело есть дело. Но ему невдомек, что Таня наврала. Она просто сидела внизу и пила чай. Можно же позволить себе расслабиться. «А каков вчерашний доход?» — деловито поинтересовался Добс. «Еще не подсчитывала. Мне нужен отчет». «А мне нужно сначала убрать таверну после ночной заварухи». Хозяин тупо уставился на нее, как осмелела, однако. Таня вдруг покраснела. Она бы раньше не посмела так с ним разговаривать. Тогда, 6 месяцев назад, она кинулась бы выполнять каждый его приказ, сбилась бы с ног, но сделала бы все в лучшем виде. Сейчас она даже не дала ему договорить. «Простите», — вдруг сказала она, — «но я же в таверне одна за двоих». Приходится трудиться, не покладая рук, и времени не всегда хватает. За день-то надо успеть к вечеру управиться. Хорошо бы нанять. Ладно, ладно, сама прекрасно справишься. Нам надо платить еще 3. Если взять работника, не будет никакого навара. Таня хотела возразить ему, но понимала, что ничего не добьется. Добс имеет хорошие прибыли, уж он-то знает наверняка, но он скорее удавится, чем потратит хоть один лишний цент даже на благо собственного дела. А уж на ее трудности ему совсем наплевать. Черт возьми, и на что он только копит деньги? Ему уже 60 лет, и он неизлечимо болен. Когда он умрет, его даже оплакивать будет некому. Таня выросла в его доме, и он считает ее своей собственностью. Первые 5 лет своей жизни Таня считала этого человека, его жену, своими родителями и очень обрадовалась, узнав, что это не так. Но даже когда она подросла, ей не удалось выяснить, кто же были ее настоящие родители. Арис Добс рассказала ей про какую-то странную женщину, которая отдала ей малышку Таню и сама опуталась, то называя себя матерью ребенка, то начисто отрицая это. И неудивительно, у этой женщины была лихорадка, от которой она вскоре и скончалась. Айрис же умерла 8 лет назад. Она нередко спасала Таню от побоев, подставляя свою спину. В один прекрасный день Добс избил жену так, что она после этого отдала Богу душу. Негодяй объявил, что с женой произошел несчастный случай, и даже ни разу не раскаялся. Понаблюдав, как мужья обращаются с женами, Таня поклялась себе, что ни за что не позволит своему мужу, если, конечно, решится вообще выйти замуж, обращаться с ней как с бесправной рабыней. Она никогда не позволяла подчинить себя полностью, даже под страхом наказания. Живя с Добсом под одной крышей не один год, Таня научилась ценить те немногие права и свободы, которые ей удалось отвоевать для себя, особенно за последнее время. Теперь уж ее вообще не сломить. Она предчувствовала, что скоро, скорее бы, она совсем освободится и сможет делать, что захочет, идти, куда захочет. Когда-то одна из барменш, поглядев на то, как Добс колотит Таню палкой, спросила, почему Таня плюнет на все и не уйдет. Девушка призадумалась. Она-то, конечно, не раз угрожала Добсу, что бросит эту работу и уедет. Она бы вполне могла найти работу в другой таверне, ведь она была расторопна и не боялась никакой работы. Тогда в один прекрасный день Добс вдруг заговорил об их партнерстве во владении Сэралем. Но это оставалось лишь пустым обещанием до тех пор, пока болезнь не подкосила его. Тогда Таня и настояла, чтобы Добс подписал бумаги, которые она теперь хранила под половицей в своей каморке и берегла, как зеницу ока. Она мечтала о том времени, когда таверна будет полностью принадлежать ей. Управляться будет не просто, кто спорит, и сколько ее ждет трудностей, а еще больше всяких неприятностей. Она хорошо себе представляла. Но все равно она будет счастлива, так как станет свободной и независимой, и сможет, наконец, приобрести себе то, о чем пока только грезит по ночам. Остается ждать и заботиться о Добсе до конца его дней. Разве это так сложно? Таня поспешила вниз, оставив хозяина одного. Ему она больше не нужна, а в таверне ее ждет куча дел. Едва хватает дня на то, чтобы успеть все приготовить до вечера, когда придут посетители. Правда, есть еще три работника, но их не касается уборка в зале. Добс всегда жадничал и отказывался платить им сверх положенного, считая, что Таня справится сама. Поэтому они не помогали убирать, даже если зал был похож на хлев. Обычно после ухода посетителей в таверне творилось черт знает что. На столах опрокинутые кружки, разлитое по полу пиво, перевернутые стулья, кругом окурки, мусор. Обычно Таня кое-как наспех наводила порядок. После закрытия заведения поздно ночью она уже просто валилась с ног. А вчера ей пришлось нелегко. Не на шутку разгорелась пьяная драка. Моряк, с прибывшего вчера в порт судна Лорелея, сцепился с сынком одного местного фермера. И все из-за Эйджа, новой официантки. В свое время Добс быстро разнимал дерущихся при помощи пистолета, из которого палил в воздух, и здоровенной кочерги, служившей для дерущихся розгой. Теперь Тане должен был помогать Джерри Бармен, который мог вытолкать из таверны мертвецки пьяного, но в драке ввязывался неохотно. С тех пор, как Таня принялась хозяйничать в таверне, она не раз усмиряла пыл не в меру разошедшихся мужчин. Поначалу, когда она встревала между дерущимися, ей тоже изрядно доставалось. Потом завсегдатаи таверны попривыкли к ее грозному виду. Таня не очень с ними деликатничала, могла нападать как следует, накричать. Она даже нарочно гримировалась под эдакую грубую деваху, что особенно выделялось на фоне двух смазливых девиц, Эйджи и Эйприл. Таня нередко обслуживала посетителей, заменяя официанток, но с ней никто себе не позволял никаких вольностей. Одета она тоже была под стать своему образу. Старая, некогда черная длинная юбка и серая необъятных размеров блуза. Одна из рубашек Добса, перехваченная на талии потертым поясом, за которой был заткнут большой кинжал для устрашения драчунов и нахалов. Когда Таня под бочинясь, держась рукой за рукоятку кинжала, приближалась к дерущимся мужикам, у них сразу пропадал весь запал. Интересно, что все верили. Эта хмурая девица может пырнуть ножом какого-нибудь чересчур буйного забияку. Но у Тани это оружие было только для вязчего страха посетителей. А еще на случай более серьезный у нее был спрятан в правом ботинке маленький нож, острый как бритва. А вот так, вооруженная, можно сказать, до зубов, Таня каждый вечер сновала по таверне, работая, не покладая рук, присматривая за порядком. Она вспомнила вчерашнюю драку, ей пришлось поработать кулаками, расталкивая любителей понаблюдать за бойцами. Но потом даже не потребовалось и слова сказать. Сын фермера, завсегдатай таверны, которому хорошо был известен крутой нрав нынешней хозяйки, извинился, искоса поглядывая на кинжал в ее руке, потом прошел к своему столику и покорно сел. Моряк его соперник так удивился подобному смирению, что у него пропала охота драться. Джерри спокойненько выпроводил его за дверь. Но, несмотря на то, что все обошлось, Таня не могла долго прийти в себя. Все эти пьяные потасовки выбивали ее из колеи. Беспокойство, которое она испытывала до тех пор, пока не водворяла надлежащий порядок среди посетителей, изматывало ее до такой степени, что она едва могла добрести до постели. Насилие в любом его проявлении вызывало у нее отвращение, скорее всего, потому что ей всю жизнь приходилось мириться с жестокостью хозяина. Теперь ей пришлось выступать в неподходящей для себя роли, применять силу по отношению к другим. Но это было необходимостью. Справиться с агрессивно настроенными мужчинами по-другому невозможно. Таня слишком хорошо это усвоила, особенно за последние несколько месяцев. Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее принять облик грозной и невзрачной хозяйки. Посетители Сираля любили грубовато позаигрывать с девушками из таверны. Таня так хорошо замаскировала свою привлекательную внешность, что ее почти перестали задевать. Но иногда какой-нибудь ухарь, изрядно накрюкавшись, умудрялся ущипнуть или шлепнуть ее. Просто кроме юбки его мутные глаза уже ничего не могли заметить. Таня давала ему подзатыльник или звонкую оплеуху. Это мигом приводило незадачливого ухажера в чувство. Он ошарашенно моргал глазами под хохот и подначки дружков. Мол, не с той бабой связался, дурак. С пьяными Таня всегда справлялась довольно легко. Совсем другое дело, когда в кладовке или во дворе ее поджидал слегка подвыпивший мужик, который прекрасно знал, какова Таня на самом деле, и искал удобного случая потискать ее, если повезет переспать с ней. Тане приходилось отбиваться изо всех сил, пару раз она избавлялась от наглеца, не на шутку угрожая ножом. А ведь когда Добс был в полном здравии, никто к ней близко не подходил. Он не позволял ее пальцем тронуть, и это единственное, за что Таня была благодарна хозяину. Когда-то он избил до полусмерти своего друга, который попробовал поцеловать ее. Впрочем, Добс и не собирался защищать честь своей служанки, просто он терпеть не мог всякие шашни и тем более похотливость. Если Эйджи и Эйприл хотели позабавиться с посетителями, им приходилось подыскивать для этого другое место, например, в конюшне. Обе девчонки частенько там уединялись с ухажерами тайком от Добса. Конечно, его отношение к любовным утехам посторонних было ненормальным. Но как-то раз Айрис призналась, что он уже давно не в состоянии исполнять супружеские обязанности — поэтому он так выходил из себя, когда узнавал, что у других с этим делом все в порядке. Тут Таня очнулась от своих долгих размышлений и снова в который раз оглядела таверну. «Пора приступать к уборке, ведь еще нужно приготовить обед и ужин, сбегать заказать свечи, а это не ближний свет». Ближе к вечеру, когда уже пришло время открываться, прибежал младший брат Эйприл и сказал, что его сестричка подвернула ногу, не сможет выступать сегодня и вообще не придет. Это значило, что Сираль остался без своего коронного номера и, судя по всему, не на один вечер. Таня всплеснула руками и без сил опустилась на стул. От таких забот голова пошла кругом.